книги позволяли не только путешествовать в воображении, но и без страха смотреть из окошка на земли неведомого. Так было до тех пор, пока Тете не принесла книжку, которую мне до смерти хотелось прочесть. Все, что мальчикам нужно знать о змеях. Это была большая светло-зеленая книга цвета садовой змеи. Она захватила меня на многие дни. Я изучил до мельчайших деталей мир змей, от неопасной поперечно-полосатой королевской змеи и королевского аспида до ядовитых гремучих змей, кобр и питонов. Когда я бодрствовал, я был зачарован, но с наступлением ночи, особенно после одного кошмара, населенного змеями, в котором моя кровать была полна извивающихся, шипящих ядовитых тварей, я пожалел, что насмотрелся картинок в этой книге. Очевидно, Тете и дядя Арчи тоже об этом пожалели, когда, проснувшись ночью, обнаружили меня в своей постели, куда я забился от страха. Какого черта, начал было дядя Арчи, но ни уговорами, ни руганью меня нельзя было заставить вернуться в собственную постель. В конце концов они оба заснули, оставив меня в безопасном тепле своей кровати и избавив меня от неловкости. Но когда я вырос и превратился в большого, сильного парня, они стали безжалостно поддразнивать меня по поводу этого инцидента. Другим окном в мир неведомого был черно-белый телевизор, и самым удивительным зрелищем, которое я по нему смотрел, был Шугар Рэй Робинсон, стоящий рядом с Кадиллаком. «Ну, теперь я все повидал в своей жизни», — воскликнул дядя Арчи, кладя руку мне на плечо и указывая на телеэкран. Шугар Рэй Робинсон купил себе розовый Кадиллак. Поскольку телевизор у нас был черно-белый, мы бы не узнали, что машина розовая, если бы этого не сказал диктор, но сам факт от этого не становился менее удивительным. В пятницу вечером, когда по телевизору показывали боксерские матчи, спонсируемые производителем бритвенных станков «Жилет», мы с дядей Арчи садились рядышком, без Тете и Офелии, и упивались каждой минутой от разговоров перед началом матча, когда дядя рассказывал мне все, что знал по истории бокса, до момента, когда раздавалась волнующая вступительная мелодия, и диктор возвещал начало матча. Дядя Арчи обладал заразительной способностью сохранять спокойствие даже во время напряженных матчей или когда наступала критическая ситуация. В то время ему было около 30, у него никогда не было сына, а у меня не было отца, и это нас сближало. Арчи был честным тружеником и сумел использовать свой ум и внутреннюю силу, чтобы продвинуться по профсоюзной линии в Inland Steel, став для меня примером воли и стойкости. Он был очень красив. Кожа орехового цвета и стройная фигура. Несмотря на небольшой рост, Арчи выглядел выше. У него был изумительный вкус в одежде. Это повлияло на формирование у меня чувства стиля и привычки хорошо одеваться, которую я приобрел задолго до того, как смог себе это позволить. Он одевался с неброской элегантностью и всегда выглядел безупречно ухоженным. Его волосы были коротко подстрижены, а усы аккуратно подбриты и причесаны. Его одежда никогда не бросалась в глаза, но выглядела безукоризненно, всегда. По мнению дяди Арчи, никто не мог сравниться с Джо Луисом, коричневым бомбардировщиком, боксером, который с детства был его кумиром.